стало мало, но рядом есть ты. Может быть, это начало бесконечной игры. За окном горят витрины и сотни машин. В тишину я не верил, ее я забыл. Шумный город собирает нас в плен, но я тебя прошу, просто помолчи. Похожи, не нужно кричать, я тебя обнимаю, чтоб вместе молчать. Шумный город забирает нас в плен, но я тебя прошу, просто помолчи. Совсем один.